Раздел второй. Франсуаз? Oui, c'est moi, mon ami. Ее грудной мелодичный голос раздался точно гром среди ясного неба и совсем близко. Он распахнул дверь. Его сон ожил. Она стояла перед ним и была еще лучше, чем во сне, хоть растрепанная. Золотые локоны, изумрудные, точно срисованные с камня глаза и улыбка. Ее улыбка! И словно в подтверждение, Франсуаз доверчиво протянула ладошку, а в ней ключи. Те самые, что он когда-то подарил ей. «Мон амур!» — глухо вырвалось у него. И вот она медленно, сама, шагнула в его квартиру, как он и мечтал когда-то. Андрей встретил Франсуаз объятиями, нежными, робкими, словно подманивающими. Он все еще страшился, что она ускользнет, и сжал ее покрепче. «А-а-а!» — вскрикнул Франсуаз, обмякла. Ноги под ней подкосились. Андрей подхватил ее, не понимая, что происходит, и заглянул в прозрачное лицо. Оно побледнело, словно в нем не осталось ни кровинки, носик заострился, дыхание словно и не было. В обмороке дошло до него. Он скинул ее на руки, легкую как пушинка, плащ, в котором она пришла, распахнулся, и на пол бесшумно упало что-то легкое и темное. Андрей не успел обратить внимание, что, хлопнув дверью, он уже нес ее к кровати, боясь как бы не споткнуться в темноте, мягко опустил на свою еще теплую постель и бросился к выключателю. В сиянии люстры щеки ее казались розовее, но она даже не среагировала на свет. Он припал к ней, раскрыв плащ на ее груди. Сердце билось спокойно. Потом приблизил лицо к ее губам и, наконец, ощутил ее влажное дыхание. Он приподнялся над ней. Что лучше, принести воды? На шатыря? Или похлопать ее по щекам? Боже, как она прелестна, будто спит. Это у нее, наверное, от нервов? Подумал Андрей. И тут внезапно заметил, обе ее прекрасные коленки расцарапаны, словно она падала на асфальт, причем совсем недавно. Где? Почему? Он взглянул на нее как бы другими глазами. Где она поскользнулась? И в следующий миг, словно глаз его и вправду обострился, заметил еще одну странность. Она лежала на спине, раскинув руки. Левая полуплоща отлетела, и с того места, где рукав белоснежной блузы Франсуаз уходил в рукав плаща, выглянула вдруг полоска другого цвета, ни белого и ни серого. Скорее кремового. Полоска, туго стягивающая шелк блузы. Платок, скрученный жгутом, посередине которого темнело пятно. Черное или красное? Он интуитивно догадался, что это кровь. Господи, в какую передрягу она попала! Он осторожно, боясь, как давеча, снова нечаянно причинить ей боль, осмотрел ее одежду. Открытые участки тела больше не царапины. Слава Богу! За это время, а на осмотр ушло пару минут, пятно на повязке ничуть не увеличилось. Значит, кровотечение прекратилось. И все же это рана, хоть и не опасная, но самая настоящая рана. Где Франсуа смогла ее получить? Он тщетно заглядывал ей в лицо. Ответа на нем не читалось, и вообще, казалось, девушка всего лишь безмятежно спит. Направляясь на кухню за нашатырем, он вдруг подумал, что, учитывая все эти странности, не мешало бы покрепче запереть входную дверь. Он вышел в прихожую, и тут только заметил то, что мягко выпало из плаща, когда он поднимал на руки Франсуаз. Оно лежало на полу. Андрей сразу не решился дотронуться до него, не понял, что это такое. Осторожно перешагнул, словно это была живая вещь, быстро провернул все замки, выглянул в глазок, пусто, и, наконец, обернулся. Теперь он поднял эту вещь, легкую, пахнущую ее духами, и в полном недоумении помял пальцами. Это был длинный и сине-черный женский парик.